Эпилог. Вика с самого начала была поражена тем, каким размахом идет стройка. Но это оказалось лишь малой долей того, на что был способен Эрик. Как только территория была полностью очищена от заразы, оставшейся со времен организации, строителей стало вдвое больше. Одновременно возводились два корпуса больницы и дом, шла реставрация подземных построек. К холодам все фундаменты уже будут стоять, не без гордости пояснил Эрик. Возможно, дом будет готов, жилой. Тогда туда и переместимся. Надоело ютиться по фургонам. Аманда постепенно приходила в себя. Вика не могла не заметить, что общество Сальери она давно уже не просто терпит. Даже беспокоится, когда его нет рядом. Да и от Марка это не укрылось. Что-то мне подсказывает, что ты умудрилась создать очередную семейную пару. Ага, нашел сваху, отмахнулась Вика. Ее Сальери составил. А я искренне надеюсь, что это так серьезно, как выглядит. Если он решит, что наигрался, я его сама убью. Да уж, угроза – лучший способ построить семейное счастье. Пар на территории стройки действительно стало больше. Максим, приехавший вместе с Марком, по-прежнему пытался установить контакт с Евой. Она же была верна себе и выдавала в пространство ровно столько слов, сколько считала нужным. Теперь, когда необходимость разыскивать капсулу с ядом отпала, да и убийца Маруси нашелся, сложно было догадаться, чем эта девица решит себя занять. Поэтому присутствие рядом Максима Вику даже успокаивало. «Поражаюсь его смелости», – заметил Марк. «Он ведь часто спрашивал, как она там, до нашего приезда. Да что часто, постоянно. Ты все еще надеешься, что она одумается и поймет, что Ева может придушить его прекрасной безлунной ночью? Вряд ли эта ночь будет слишком прекрасной, по крайней мере для Макса. А я уже ни на что не надеюсь. Пусть делают, что хотят, и не беспокоят старика». «Это ты-то старик?» – рассмеялась Вика. «Зануда, да, но не старик. А вот на зануду я не слишком согласен». И вроде бы все было хорошо, но чувство тревоги все равно возвращалось. Почему, Вика точно не знала. Иногда было ощущение, что кто-то следит за ней. Иногда, что они забыли о чем-то важном. Логические аргументы в таких случаях не действовали. И девушке приходилось терпеливо ждать, когда пройдет очередной приступ страха. Она не собиралась говорить об этом Марку или кому-либо еще. Еще подумают, что она сумасшедшая. С неожиданно появившейся боязнью этого леса Вика планировала справиться сама. Ведь в конце концов ей предстояло остаться здесь надолго,